Глава 36. Яна. А чего я хотела? Я же не думала, что Варлам будет сидеть и ждать меня. У него таких, как я, вагон и маленькая тележка. Он же в клубе работает, в службе охраны. Огромный, мускулистый, горячий охранник. И многие девчонки на такое ведутся. Ему, правда, по должности не положено флиртовать с посетительницами. Так он и не флиртует, он их обыскивает, как меня когда-то. Интересно, эту брюнетку в облегающем платье он тоже обыскивал? Думаю об этом, и меня снова накрывает обжигающей волной. Прямо кипит все внутри, и хочется выплеснуть этот бешеный кипяток на Варлама, наорать на него, а потом обязательно поцарапать и покусать. Ах, как бы я хотела расцарапать его спину и прокусить до крови эту вызывающе наглую верхнюю губу. Но я не бросаюсь на него. Я иду танцевать. «Что это за девка была?» – спрашивает Юлька. «Не знаю». «А что он про нее сказал?» «Сказал, что это никто». «Понятно». «Что тебе понятно?» «Он ее отшил, смотрит на тебя». «Так что не грузись». «Да я и не гружусь. Я танцую». «Так, как раньше не умела. Вроде бы я должна смущаться под раздевающим взглядом Варлама. У меня всегда так бывает. Если замечаю, что меня кто-то разглядывает, теряюсь. Даже когда Женя на меня смотрел в танце, я становилась какой-то деревянной. К черту Женю, пусть идет лесом». Сравнивать Варлама с ним – это как сравнивать орла и таракана. Я смотрю на Варлама, он смотрит на меня. Ко мне то и дело подкатывают какие-то парни. Они по сравнению с ним тоже тараканы. Даже просто танцевать рядом не хочется. А Варлам почему-то не танцует, только сверлит меня взглядом. А у меня ощущение, что не взглядом. Внизу все полыхает. Я завожусь все сильнее. И мои движения становятся все более сексуальными. Чувствую это. Я сейчас танцую для него, для волчары. Это соблазняющий танец. Я никогда в жизни так себя не вела. Это что-то глубинное, что-то животное. Это страсть. Я хочу его. И даже эта пышная брюнетка, с которой у него явно что-то было, меня сейчас не смущает. Было и было, у меня тоже был Женя. Но сейчас меня интересует только Варлам. И мне кажется, он понимает это, чувствует мое состояние. Волчара вступает на танцпол. Вид у него какой-то странный, напряженный. Он бросает быстрый взгляд по сторонам и вливается в музыку. Двигает бедрами, переступает с ноги на ногу, ритмично дергает руками. Да, танцор из него так себе. Все эти парни, которые возле меня крутились, танцуют лучше. Но Варламу не надо хорошо танцевать, ему бы это не пошло. Ему идет этот мощный, неторопливый и уверенный в себе стиль. «Заказать тебе коктейль?» спрашивает он. «Молочный», отвечаю я. И он ведет меня к барной стойке, где мы чокаемся одинаковыми молочными коктейлями. Забавно видеть, как этот здоровый мужик пьет детский коктейль с зонтиком. «Ты самая красивая девчонка в этом клубе», выдает Варлам. «Спасибо. И танцуешь лучше всех». «А ты тоже неплохо танцуешь!» Он смеется. «Я вообще не танцую, только с тобой!» «А почему не танцуешь?» «Не умею!» «Пойдем, я тебя научу!» Мы снова на танцполе. Мне кажется, все смотрят только на нас. Ну и пусть. Время от времени я переглядываюсь с девчонками, иногда ловлю взгляды других парней. Ну, а вообще... Я смотрю только на Варлама. Музыка становится все более горячей. танцы все более откровенными. Так всегда бывает ближе к концу вечеринки. Народ отрывается изо всех сил, а потом начинает потихоньку расползаться. Я ищу глазами девчонок. Их нигде нет. Достаю телефон, вижу сообщение. «Мы затусили с классными парнями. Если что, пиши. Мы в Рестике неподалеку». «Пойдем», — говорит Варлам и берет меня за руку. «Куда?» — спрашиваю я. «Можно не спрашивать, я и так знаю. Его рука такая горячая, а наш последний танец был таким откровенным, что мы уже почти начали срывать друг с друга одежду. А сейчас, когда он вытаскивает меня с танцпола, мы продолжаем тяжело дышать и пожирать друг друга глазами». «Домой», — говорит Варлам. «А ты разве не на работе?» «В смысле?» «Разве охранникам можно покидать пост?» «Охранникам?» «Тебе». «Мне можно все», — отвечает он и улыбается странной улыбкой. Через минуту мы оказываемся в его машине с водителем. И я вдруг задумываюсь. А это ведь странно, что у охранника есть собственный водитель. А впрочем, мне все равно. Потому что язык Варлама уже у меня во рту. Наконец-то. Мы набрасываемся друг на друга, как безумные. Это не поцелуй. Это бешеный шторм, ураган и землетрясение. Я кусаю губы Варлама. Мне так давно этого хотелось. Нет, не до крови. Нежно, жадно, требовательно. А он посреди шторма вдруг замирает, обхватывает мое лицо ладонями. Я от неожиданности сжимаю губы, а он аккуратно раскрывает их своими и целует меня так нежно, так мягко, как будто он не дикий волчара, а ласковый котенок. Боже, я просто таю от этой нежности. Она так отличается от его мощной дикости и так мне нравится. Его язык находит мой. Я медлю. Я уже не хочу быть безумной. Мне понравилось это тягучее наслаждение. Мы играем друг с другом. Наши языки сплетаются, губы сливаются, все ускоряется. Уже некогда дышать, снова начинается безумие. И тут я понимаю, что автомобиль уже давно не движется. Мы стоим, и место очень знакомое. Я думала, мы едем к Варламу, а мы оказались у моего подъезда. Тут ехать 2 минуты. Мы же только начали целоваться. Я хочу еще. Таких сумасшедших поцелуев у меня не было никогда. Ну ладно, ко мне так ко мне. Скоро придут девчонки, но у меня своя комната. Придется вести себя тихо. Может, даже получится. Мы поднимаемся на мой этаж, держась за руки. Я смущенно отвожу взгляд. Минуту назад я вела себя как безумная. Он тоже. Но его это вряд ли смутило. Я достаю ключи. Не сразу попадаю в замочную скважину. Руки немного трясутся. Варлам помогает мне, прижимаясь мощным торсом к моей спине. У меня ноги подкашиваются от его близости и от предвкушения того, что будет сегодня ночью. «Спокойной ночи, зайка!» — вдруг произносит Варлам. «Что?» Он целует меня в щечку и уходит.